Глава 4. Рейгар. Мы с Дэмианом очень внимательно следили, чтобы ее сон стал глубоким. Еще несколько мгновений, и она перестанет нас слышать и осознавать, где находится. Эта девочка сладко пахла какими-то цветами с зеленой планеты из сектора Омега, той, что населяют хрупкие, беспомощные особи — люди. Виана Скайн. Лира. Лира — человек. Я нехотя отвел от нее взгляд, но краем глаза заметил, как мой хвост метнулся к ее лицу. Застыл. Тонким, едва уловимым движением убрал от лица медно-рыжий локон. «Дались тебе ее локоны, приятель. Лучше бы ты выдавал такие реакции в пси-режиме». Хвост ощетинился, метнулся от нежного бледного личика Лиры и оскорбленно щелкнул по полу, прежде чем вернуться под полное мое управление, как полагается. Я встречаюсь взглядом с Дэмианом. Мой брат, мой самый надежный друг, моя боевая двойка. Перед ним нет смысла скрывать. Благодушие сползает с моего лица. И я вижу, как мрачнеет Дэмиан. Порой кажется, что смотрю в зеркало. Хотя брат в нашей двойке больше вкрадчивый стратег и дипломат. Особо приближенные знают, что при различии в подходах в нас больше общего, чем кажется. Это удобно. Не обязательно, например, высказывать мысли вслух. «Думаешь, подставная фигура?» Выдохнул Дэмиан, беззаботно заваливаясь на широкую кровать рядом с Лирой. Я немного напрягся. «Она не слышит. Совсем. Я проверил». Половиной отделенного сознания я продолжал контролировать происходящее на корабле. А второй частью коротко, привычно нырнул в пси-режим и ощупал поле девчонки. Действительно, не слышит. Мы все равно говорили на шиарийском, но не хотелось пугать ее интонациями. Я вздохнул и завалился на кушетку с другой стороны от рыжеволосой человечки. Хвост, пользуясь случаем, снова метнулся к рыжей бестии. Замер над ней, изогнувшись широкой дугой. Через миг он мягко столкнулся с хвостом Дэмиана, привычно ощерился. Хвост брата не остался в долгу. Щелкнул раздвоенным концом в ответ. Мы наблюдали. В итоге хвосты обвили девчонке щиколотки мягкими кольцами и затихли. Я тяжело выдохнул. Наш не особо дисциплинированный экипаж шептался о Мионессе при Виане Скайн, и она слышала. Усмехнулся Дэмиан. «Ерунда». Отмахнулся я. «Этого слова не найти даже в глобальной сети. Если она его каким-то чудом запомнит, все равно не докопается до значения. А экипажу я хвосты накручу, чтобы помалкивали. Давай лучше по порядку, брат. Как тебе чистка?» «По высшему разряду, Рейгар!» Улыбнувшись, качнул подбородком Дэмиан. «У меня впервые лет за 10 перестала раскалываться голова». «И у меня. И что это получается? К нам случайно подошел высший гаситель с идеальным профилем совпадения и нижайше попросил принять на работу?» «Получается так». «На задрипанной межорбитальной станции». «Да?» «То есть приличной еды там нет, а лекарь-псионик вне категории случайно нашелся?» Брат приподнялся на локте и развернулся ко мне, поднял брови. «Рейгар, ты зачем мне перечисляешь очевидное? Чего от меня хочешь?» «Чтобы ты опроверг мои подозрения». «Потому что девчонка сладкая», — ухмыльнулся он. «В точку, Дэмиан». «И будь она шиарийкой, уже так кричала бы под нами, что сорвала голос, а в этой каюте оплавилась бы обшивка вокруг кровати». Я неодобрительно хмыкнул, но правда была в том, что брат озвучил наши общие мысли. Дэмиан мягко рассмеялся и откинулся на подушке. Я коротко взглянул на него и перевел фокус на изящный профиль Лиры, на то, как мерно вздымается ее грудь на каждый вдох. Дэмиан провел пальцами над лицом Лиры. очень близко, но так и не прикоснулся. Если эта талантливая, храбрая малышка-шпионка, будет жаль, очень, — ровным тоном произнес брат. Несмотря на его холодный тон, я знал, ему правда будет жаль. Такими талантами не разбрасываются, но процедура, которой подвергались подтвержденные шпионы, не оставляла им шанса. Полный цикл насильственной щитки памяти всегда приводил к безумию и скорой смерти. А еще у нее подходящий силовой профиль для Мионессы. Зачем-то сказал я, хотя не планировал нагнетать. Я заметил, это делает ситуацию еще неприятнее. Мне подвести итог? В своей голове я его уже подвел, но кивнул, позволив брату продолжить. Таких совпадений не бывает, Рэй. И тут всего два варианта. Она или ничего не знающая пешка в чужой игре, или шпионка, что более вероятно. У нее с собой даже был поддельный пропуск на альфа-этаж. Он вытащил пластиковую карточку и крутанул в пальцах. Я задумчиво кивнул, вспомнив, что мы также нашли в ее карманах ампулы. Судя по этикетке, какие-то обезболивающие. Псионики нередко использовали такие средства, чтобы снять болевой синдром. Но на всякий случай я отправил образец в корабельную лабораторию. «Кстати, мне показалось, или в баре в нее стреляли?» Нахмурившись, произнес я. «Возможно, случайность?» Пожал плечами брат. «А возможно, хотели надавить на шиарийские инстинкты. И ведь вполне сработало. Она на корабле, и мы уже в космосе. И все же, это еще не доказывает ее вину». Сдержанно сказал я, чувствуя тяжесть в груди и мыслях. «Последим за ее действиями. Немного попровоцируем. Если она шпионка, то выдаст себя». «Конечно, выдаст». Легко согласился Дэмиан. «Или кукловоды выйдут из тени, одно из двух». И тут мы оба замолчали, потому что Лира во сне нахмурилась и застонала, как от боли. «Что с ней?» Дэмиан уже нависал над ней на вытянутых руках, уперев ладони с двух сторон от ее головы. «Она вся горит». Девочка и правда горела. На нежных скулах выступил лихорадочный румянец. Пухлые губы разомкнулись, тяжело выдохнув воздух. Нахмурившись, Дэмиан коснулся ее щеки. Я встревоженно приложил пальцы к раскаленному лбу Лиры. Наши с братом хвосты отклеились от ее ног и выжидающе замерли, изогнувшись пологими дугами. «Понятно, что...» Вновь нахмурился я, взяв руку девушки и частью сознания считая пульс. «Откат после чистки. Она минут 10 не выныривала, а последняя наша псионичка высшей категории больше 2 минут не тянула. Но это было лучше, чем ничего». «Ты опять собрался мне пенять, что я сдал ее в госпиталь на стыковочной станции, Рэй?» Накинулся брат. «Еще одна чистка, которую и чисткой-то стыдно назвать, закончилась бы для той недолекарши обширным инсультом». «Хватит, Дэмиан!» — рявкнул я. «Я вообще о другом. Просто хотел заметить, что эта девочка при чистке выложилась куда старательнее, чем кто-либо. Совсем не берегла себя. И вот результат». «Это правда, даже если она шпионка», — качнул головой Дэмиан, хитро отщелкивая серебристым кончиком хвоста. «Надо отдать ей должное. Девочка старалась. Разве мы не должны помочь ей побыстрее прийти в норму?» «Согласен». Неожиданно меня заразил настрой Дэмиана. «Шиарийцы всегда платят по счетам». Я посмотрел на ее искаженное мукой личико. Пухлые губки на побледневшем лице стали казаться особенно яркими. Хотелось просто поцеловать эту сладкую малышку, скользнуть языком в ее ротик, щедро делясь шиарийским иммунным фактором, который запросто снял бы откат от псичистки и принес бы девочке облегчение. Лира была бы послушна. Но мы с братом оба понимали, что в этом случае остановиться будет сложно. Пока я буду терзать ее сладкий ротик глубоким поцелуем, Дэмиан рванет ее дешевый летный комбинезончик на груди. Наши хвосты дорежут на ней всю одежду, и пары секунд не пройдет. Мы будем сжимать ее нежные груди. Она начнет постановать, и боль от отката уже будет ни при чем. Святой космос, от этих мыслей в штанах стало тесно. Я сжал зубы. Не припомню, чтобы меня так когда-нибудь вело. Будто не я маршал космической армады, а только прошедший инициацию кадет. Одно неверное движение, и мы просто сметем своим натиском волю этой хорошенькой земляночки. Да к тому же такой талантливой, но и такой хрупкой. Жаль. Как жаль, что она не шиарийка. Я кинул быстрый взгляд на брата, такого же напряженного, как я. Золотистые глаза затянуты поволокой вожделения. Его хвост уже обвил бедро девочки, сжимая его мягко, но требовательно. Мой порывался помочь и тянулся ко второй ноге, но я увел его назад, не позволяя тревожить девушку. «Спокойно, Дэмиан». Собрал я волю в кулак. «Это человек. Причем полезный человек. Неважно, шпионка она или нет. Мы можем ее сломать». «Понимаю». Чуть не скрипнул зубами мой брат. Мы напряженно замерли на кровати над Лирой, с двух сторон, как сторожевые каменные статуи драконы на главном здании Совета Союза. «Поделимся иммунным фактором иначе», — сказал я. Брат кивнул, ему не надо было ничего объяснять. Я медленно взял запястье спящей девушки в руку. Так же поступил мой брат со второй ее рукой. Хватило бы и меня одного, но двойная доза подействует быстрее. Мы обменялись с братом короткими взглядами, нам не нужно было слов, чтобы синхронизировать действия. Раздался свист хвостов в воздухе, и на нежной коже запястья Лиры появились крохотные ранки. Почти мгновенно мы припали к ним губами, коротко облизнули точечные проколы, нанесенные нашими хвостами. Девочка не проснулась, она даже ничего не почувствовала. Но зато спустя несколько секунд ее болезненно хмурившееся личико разгладилось. Наши хвосты вытянулись вдоль груди и живота девушки, точно в любой момент готовы кинуться ее защищать. Будто это и впрямь Мионесса. Мы с Дэмианом синхронно, нехотя отпустили ее руки. И она вдруг, со вздохом, не просыпаясь, улеглась на бок, загребая в охапку наши хвосты. Обняла их, как детеныш игрушку-дроида, и уютно сложила себе под щеку руки, оплетенные нашими хвостами. Мы с братом замерли в полном шоке. То ли от наглости спящей человечки, то ли от поведения собственных хвостов. Их, казалось, вполне устраивало лежать под нежной щекой человечки со втянутыми боевыми шипами. Я даже не знал, злюсь я на это предательство или завидую. Хотел бы я, чтобы она обнимала так меня. Впрочем, вскоре так и будет, — подумал я, взглянув на брата. В его лице читались те же мысли. «Не будем торопиться», — еще раз произнес я, будто убеждая самого себя. «Будем вести себя из того шаблона, что она просто лекарь. С классом ниже среднего? Ну-ну». «А сами последим», — хитро кивнул Дэмиан. «Узнаем, что ей нужно. Попровоцируем». «Во всех смыслах», — хмыкнул я. «А когда она ошибется? Или сама захочет нас?» Усмехнулся брат, поднимаясь с кровати и сверкая глазами. «Тогда можно будет не сдерживаться». подумал я нашу общую мысль, окидывая жарким взглядом сладко спящую землянку.